Третья ступень – пообещать награду вместо угроз и наказаний. Иногда ребенок не слушается, когда у него нет мотивации. У нас есть два способа мотивации – кнут и пряник. Кнут – это угроза, обещание лишить чего-то, наказать. Пряник – это обещание, поощрение, награды, радости. Представим, что нам нужно, чтобы ребенок что-то сделал. Собрал игрушки, сделал уроки, подмел, вынес мусор. Кнут. Делай так, а не то тебе будет плохо. Кнутом мы в этой книге называем все то негативное, что случится, если ребенок не сделает, как мы хотим. Сюда относятся угрозы, обещания наказаний, обещания неудач, будешь делать так, ничего не получится, и другой негатив. Что получается, когда мы мотивируем ребенка кнутом? Ребенок испытывает массу отрицательных эмоций. Страх наказания, вину, протест, возмущение, раздражение, обиду, жалость к себе. Они собираются в одно большое отвращение. Это отвращение переносится на дело, к которому мы приучаем ребенка. Например, ему становится отвратительно собирать игрушки, делать уроки, подметать, выносить мусор. И постепенно на фигуру родителей. Родители, мотивирующие детей наказаниями и угрозами, получают в итоге детское непослушание и протест, отвращение к делам и к приказам родителей. Страх наказания, вина, протест, возмущение, раздражение, обида, жалость к себе порождают отвращение. Порой такие дети сопротивляются даже не потому, что им не хочется, а потому что приказ исходит от родителей. Ребенок просто привыкает противостоять и протестовать. Дело не делается или делается каждый раз из-под палки и со скандалом, потому что все отвратительное и неприятное ребенок откладывает на самый последний момент, а вдруг пронесет. Старается избежать. Пряник. Делай так, и тебе будет хорошо. Пряником мы в этой книге называем все то хорошее, что случится, если ребенок сделает, как мы просим. Сюда относятся награды, обещание успеха, у тебя получится, если, и другой позитив. Что получается, когда мы мотивируем ребенка пряником? Ребенок испытывает массу позитивных эмоций. Удовольствие, радость, предвкушение, восторг, восхищение, азарт. Они собираются в одно большое желание. Это желание переносится и на дело, к которому мы приучаем ребенка. То есть ребенок с удовольствием собирает игрушки, делает уроки, подметает, выносит мусор. И постепенно на все просьбы родителей. Родители, мотивирующие детей наградами, получают желание сотрудничать и выполнять просьбы. Ребенок в таком настроении делает максимум того, на что способен. Потому что делать это приятно. Формулируйте пряники. А теперь самое главное в этой ступени. Любое наказание можно сформулировать как награду. Любую награду можно сформулировать как наказание. Сравните два высказывания. Дети, если вы не уберете игрушки, не почистите зубы и не ляжете спать, никакой книжки на ночь не будет. Дети, давайте заберем игрушки, почистим зубки, ляжем в кровать, и тогда мы успеем почитать сказку на ночь. А если все это сделаем быстро, то можем успеть даже две. Родитель озвучивает одни и те же факты, но эмоциональное восприятие этих двух фраз кардинально различается. В первом случае это кнут, а во втором – пряник. Для наглядности приведу еще несколько примеров. Угроза, наказание, критика. «Будешь неаккуратно махать палкой, я ее у тебя заберу». «Мне не нравится, что ты так медленно собираешься». «Никаких тем мультиков, пока игрушки не соберешь. Если будешь так поздно возвращаться, я не буду тебя отпускать гулять. Будешь учиться плохо, пойдешь работать дворником». Награда, поощрение, похвала. «Я разрешаю тебе играть палкой подальше от людей. Мне нравится, что ты уже надела один носок. Как только соберем игрушки, я сразу включу тебе мультики. Если хочешь, чтобы мы отпускали тебя гулять, пожалуйста, звони, когда задерживаешься, чтобы мы не беспокоились». Учись хорошо, чтобы тебе было проще поступить в институт. Обратите внимание, что родитель во втором случае не кривит душой, не подкупает ребенка, не задабривает его. Более того, фактическая сторона дела вообще никак не меняется. Меняются только эмоции, с которыми ребенок воспринимает фразы. В первом случае родитель – препятствие для ребенка, он отнимает радости. Во втором – родитель – помощник, при поддержке которого ребенок удовлетворяет свои потребности. Даже если ребенок выполнил задачу всего на 10%, он быстрее и с большим удовольствием доделает все, если его похвалить за то, что он сделал 10%, чем если его отругать, что он не сделал 90%. Любое наказание можно сформулировать как награду. Любую награду можно сформулировать как наказание. Что предложить в качестве награды? Когда речь заходит о награде, многие родители представляют себе, как они покупают ребенку игрушки и сладости или дают деньги. Не пугайтесь, не об этих наградах речь. Речь о том, чтобы научиться обращаться к ребенку с позиции поддержки, а не с позиции запрета. Обращать внимание на то хорошее, что происходит, а не на плохое. На то, что сделано, а не на то, что не сделано. На то хорошее, что случится, когда ребенок выполнит вашу просьбу, а не на то плохое, что случится, если он не сделает. Речь о том, чтобы научиться быть поддержкой, а не препятствием. Часто бывает, что родители не знают, чем заняться с детьми, или у них нет на это времени. Тогда родители приучают детей к материальным наградам. «Если ты...» – тут длинный список требований – «то мы купим, дадим, заплатим». Тогда дети привыкают, что контакт с родителями осуществляется посредством денег, вещей, и степень любви начинают оценивать через количество и стоимость вещей. Купили – любят, не купили – не любят. Настоящей любви дети в такой семье получают мало, и потребность в заполнении пустоты вещами сильно растет. Насколько бы ребенок ни пытался заменить любовь материальными ценностями, он не насыщается и требует все больше и больше игрушек, которые становятся все более дорогими. Но удовлетворение это опять не приносит, ребенок становится ненасытным. Такое воспитание чревато несколькими проблемами. Первое. Возникает обширное поле для манипулирования родителями, если не купили, не любите. Второе. Контакт с родителями осуществляется только в материальной сфере, желание сотрудничать возникает лишь после обещания очередной покупки. Третье. Недолюбленность и привычка заменять любовь вещами увеличивают риск развития зависимости – алкогольной, наркотической и других в зрелом возрасте. Четвертое. Для того, чтобы удовлетворить растущие потребности ребенка, родителям приходится еще больше работать и еще меньше проводить времени с детьми. Чтобы выйти из такого порочного круга, необходимо перейти снова на любовь в виде внимания и времени, проведенного вместе. «Ты меня не любишь, ты не купила мне игрушку». «Я тебя люблю, но игрушку не куплю. Можем с тобой погулять подольше, если хочешь. Или дома поиграем». Такое поведение снимает поводы для манипулирования родителями и насыщает детскую потребность во внимании и заботе. Самая лучшая награда, как для детей, так и для родителей, это время, проведенное вместе, когда родитель играет с ребенком, занят его потребностями. Она остается крайне ценной даже для больших детей. Для родителей эта награда хороша уже тем, что она абсолютно бесплатна. Кроме того, только такая награда укрепляет привязанность и улучшает отношения родитель-ребенок. Лучшая награда для детей и родителей – время, проведенное вместе.